Она помнила, как смотрели на нее в этот момент госпожа и герцог Ричард, с доброй улыбкой и жалостью. Им была забавна ее любовь, и они ей сочувствовали в несбыточности ее мечтаний. И как ей теперь поступить, не предупредив никого, покинуть замок и больше никогда не появляться здесь? Наверное, это было бы самым правильным решением, благородным. Но девушка не могла найти в себе достаточно сил, чтобы ему последовать. Нет, конечно, она уйдет и никогда не постарается занять место принцессы Изабеллы рядом с герцогом. Но не сегодня. Сегодня она предпримет еще одну и последнюю попытку насладиться близостью с ним. Пусть он это сделает из жалости, пусть потом строго прикажет пойти и рассказать всей его невесте, как он поступил в прошлый раз, но она не может не попробовать получить то, о чем мечтает. Единственный вопрос, как сделать так, чтобы герцог остался этим вечером один. Глава 12. Алира и следствие по делу красоток. Я шел по коридору, в свою спальню. Передо мной, несвойственной ей неуверенной походкой, Алира. Она пока не знала, куда я ее веду, но по мере приближения к цели нашей прогулки начинала догадываться и одновременно, боялась и, как мне казалось, хотела того, что должно было произойти. Иногда я подталкивал ее под ягодицы, задавая правильное направление. Вокруг меня клубился фиолетовый туман. Пришлось отключить на время артефакт, блокиратор магии. По-другому заставить Алиру подчиниться было бы проблематично, море крови пришлось бы пролить, чтобы захватить. Теперь же послушно идет передо мной. Да, я был ей благодарен за помощь во время бунта, но сейчас я просто горел желанием примерно наказать эту шикарную милфу, заигравшуюся в свои интриги, едва не стоившие жизни Изабелле, и знал, как я это сделаю. Хотя сам метод и вызывал у меня внутренний протест, но все другие варианты были хуже. Вообще, как-то странно я провожу ночи с тех пор, как вернул себе свой замок. Казалось бы, все должно было быть с точностью да наоборот. Но нет, чуть не каждую ночь какая-нибудь ерунда. То бунты убийцы, пытающиеся меня устранить, то вот, следствие ведут пятачки, пришлось устраивать. А теперь еще и с Элирой разбираться. Надо мне, наверное, ввести для себя правила послеобеденного сна. А что, и полезно, и в это время вроде бы еще никакой ерунды не происходило. С чего все началось на этот раз? А началось все с карликов. Да, с этих маленьких человечков, которые так раздражали меня в Турвальде и которые, как выяснилось, естественно, были и у меня. Положено. Обязательно у каждого властителя должны быть в его дворце или замке карлики и палач. Первые – для развлечения. Второй – тоже для развлечения и одновременно поддержания должного порядка. И если с палачом мне все было ясно с самого начала, такой сотрудник остро необходим в условиях средневековья, то с карликами я не знал, что делать. Лично мне их представления не нравились. Грубо, глупо. Да и жалко мне их было, хоть и маленькие, но взрослые и абсолютно разумные люди, а им приходится под смех зрителей лупить друг друга по голове, кувыркаться, в общем, всячески изображать из себя клоунов, топить их, как в свое время предложила моя добрая невеста, то ли в шутку, то ли всерьез, я, конечно, не собирался, и просто выгнать их было нельзя. Куда они пойдут в этом не самом милосердном к убогим мире? И объявление отдам 10, у меня их 10 оказалось, 5 супружеских пар. Карликов в хорошие руки дать не получится, ни газет, ни интернета, да и тоже как-то противно это выглядеть будет, ни кошечки или собачки, чай, люди. А вот на следующий день после ночного сражения в тронном зале, еще в процессе допроса инквизитора, мне в голову пришла одна мысль. Я вспомнил, что где-то читал или в каком-то фильме видел, что при императрице Елизавете кто-то использовал карликов в качестве шпионов во дворце. Маленькие, пролезут везде, спрячутся там, где нормальному человеку в жизни не уместиться, да и подозрений не вызывают, привыкли все их воспринимать как мебель или каких-то домашних зверушек. Я изложил эту идею Родрику, а то получается, что ни я, ни он, хотя вроде как возглавляет мою разведку, надо будет, кстати, в дополнение к ней еще и тайный сыск создать, ни сном, ни духом, что происходит в замке, и что в итоге. Я был вынужден шпагой отбиваться от врагов в собственном тронном зале, а дядюшка так и вовсе провел ночь связанным, пусть и в приятной и волнительной близости с полуобнаженной служанкой. Тот предложение сразу оценил по достоинству. «Никто еще так делать не пробовал», — промолвил он. «Из твоего мира идея?» «Да», — кивнул я, — «и давала отличные результаты. В последнем я не уверен, что так делали, помню, а какой был от этого прок, хоть убейте, нет, давно уже посвятил дядюшку в то, кто я и откуда, и правильно сделал, он мне с тех пор начал полностью доверять и перестал меня опасаться, а то боялся, что я какой-нибудь злой дух, а так, ну, пришелец, ну, из другого мира, что тут такого, нормально обычное, можно сказать, дело, никогда такого не было, и вот опять, да и другого Ричарда на горизонте не наблюдается, а по крови я теперь его настоящий племянник и законный герцог Юма, вызвали наших будущих суперагентов. Те восприняли смену своего статуса и задач с радостью, как-никак из шутов шпионы их произвели, важное задание поручили, от них теперь безопасность государства, в смысле, герцогства, зависеть будет, Ирьяна принялись за дело, и вот первый результат, Изабелла заперта в своих покоях до свадьбы, под домашним арестом содержится, Эли, она же бывшая эльфийская принцесса Элиниэль, в подвале в одной камере. По соседству с ней в других не слишком комфортных апартаментах, Драудиана, она же главная помощница и любимица своей королевы. Милашку-гномку-гру еще предстоит как-то наказать, но она пока еще в себя не пришла, едва откачали. А я веду по коридору в свою спальню Алиру, опять слегка вперед забежал. Ох уж эти девушки, дамы, леди, и автоледи тоже, и прочие представительницы прекрасного пола. Сколько же от вас головной боли, но без вас, никуда. Это приходится признать. Вернусь на пару шагов назад. Первые доклады маленьких шпионов начали поступать на следующий день ближе к вечеру. Мы как раз с Родриком в моих рабочих покоях подбивали ожидаемые прибыли от запланированных конфискаций. Увлекательное, скажу я вам, занятие, подсчитывать сколько чужих денег и собственности перейдут к вам в руки. Цифры получались просто на загляденье. Считай, я одним махом возвращал под свое прямое управление все то, что предки этого тела за 4 века своим приближенным раздали, да раздарили. Красота. Может, самому еще один бунт против себя организовать? С такими провокациями в этом мире еще не знакомы. Буду первым. И тут к нам в дверь поскребся карлик-соглядатый, который за Драу следил. Одна из самых сложных задач у него и его напарницы была, то есть не сложных, а, скорее, противных. Потому что Алира и ее мужья охочи оказались до грубых развлечений, так что в их апартаментах даже прятаться не нужно было, зная себе кувыркайся, да глупости разные делай. Зато и слушать можно все, никто, как я и подозревал, на карликов внимания не обращает и в расчет их не берет. Алира только что передала Диане, доложил шпион, пузырек со снотворным. Та должна зайти в покой вашей невесты Изабеллы и незаметно подлить его в кувшин с вином. Зачем? Встрепенулся сразу Родрик и сделал стойку, как охотничий пес, почуявший дичь. Чтобы она заснула, как маленькому пояснил соглядатый. А сама Диана должна в это время пойти к его светлости и его соблазнить. И это ей будет сделать несложно, как уверяет Алира, так как герцог Юма очень падок на сладенькое, закончил он, опасливо поглядывая на меня. «Стало быть, я на сладенькое падок, ну, отрицать не буду, есть за мной такое, люблю я женскую красоту, только вот мне не нравится, когда этим хотят воспользоваться в своих целях. Хотели мы уже с Родриком отрядить кого-нибудь в засаду на Диану и взять ее с поличным, когда она свой коварный замысел по усыплению моей невесты будет осуществлять, как поступил другой доклад, полностью изменивший всю диспозицию». Служанка-гномка-гру только что доставила из лавки в городе своей госпоже-принцессе Изабелле сыворотку правды, доложила совсем молоденькая еще карлица. Для кого ей она понадобилась? Взвился Родрик, да и я напрягся. Для его светлости, ответила маленькая девушка. Гру сказала госпоже-принцессе, что на вес его светлости, чтобы средство сработало, не понадобится больше 5 капель, что меня какой-то сывороткой правды поить чуть было не сорвался с места и не помчался к Изабелле. Родрик остановил. «Подожди, Ричард, он меня иногда, когда мы одни, неформально называет. Не торопитесь, ваша светлость», — поправился он, увидев, что шпионка еще здесь. «Так мы Диану упустим, а нам необходимо узнать, что Драу против вас замышляют». «Верно, подождем, никуда Изабелла от меня не денется». Но что же это такое происходит? Невеста, за 4, уже почти 3 дня до свадьбы хочет меня чем-то опоить и что-то у меня вызнать. Впрочем, догадываюсь, что именно. И Родрик тоже догадывается. А я ведь планировал когда-нибудь Изабеллу в свою тайну посвятить. Но позже, не сейчас, а она, значит, шибко любопытная у нас, или, телохранительница принцессы Изабеллы, только что доложила ей, что его светлость герцог будет сегодня допоздна занят и придет к ней сам, в ее покое, как только освободится. Не успели мы переварить две предыдущие информации, как поступает третья. Сказала принцессе, что ей это передали вы, достопочтенный Родрик. Охренеть, не встать, а это та чего задумала, за эльфийкой следить. Отдает приказ Родрик, глаз с нее не спускать, о каждом шаге немедленно докладывать. Далее мы себя ощущали, по крайней мере, я, точно, как при прослушивании детективного радиоспектакля. Диана прошла в покой принцессы Изабеллы, передала ей на завтра приглашение на прогулку от королевы Драуалиры. Выходя, подлила снотворное в кувшин с вином. Эльфийка дежурит у покоев его светлости. Кажется, планирует в них проникнуть. Принцесса Изабелла заказала любимое вино его светлости. Когда принесли, налила в кубок и добавила туда 5 капель сыворотки правды. Эльфийка проскользнула в покое его светлости, воспользовавшись моментом, когда дежурящий у дверей гвардеец отвлекся на проходившую мимо служанку. «Бардак, это так мою светлость оберегают, на служанок засматриваемся, а в это время враги проникают в мои покои». Эльфийка зашла в спальню его светлости, разделась и легла в постель. Докладчик смущается, краснеет и вопросительно смотрит на меня, типа, «Твоя светлость, может, это ты сам девушке и приказал к тебе прийти, а сейчас просто комедию тут перед всеми ломаешь, КХМ», — кашляет Рардик. «Ну, это, судя по всему, ничего страшного не замышляет. А обман Изабеллы, возражаю я, и что это за наглость такая, в мою постель без приглашения лезть? Это что, проходной двор какой-то? Ну, тянет дядюшка, видимо, считая, что в какой-то мере именно проходным двором моя постель и является. Вот еще, у меня в этом мире, кроме Изабеллы, Гру и Милли, никого не было, а в этой конкретной постели, так и вообще, только Изабелла». Драудиана крутится у покоев его светлости. «Кого-то ждет, одета очень фривольно. Кого ждет? Меня она ждет, это же ясно. Любопытно, что означает определение фривольно. Впрочем, скоро увижу. Беда, гномка Гру умирает». Отпила вина из кувшина, в который Драудиана свое сонное снадобье вылила. Мчимся в покое Изабеллы. Гру лежит на полу без сознания. Дыхание слабое, едва ощущается, если к ней наклониться. Но жива. Просто, видимо, доза снотворного оказалась для ее изящного тельца слишком большой. Родрик требует немедленно вызвать лекаря. Поднятый нами гвалт не остается неуслышанным Изабеллой, и моя правдоискательница присоединяется к нам в попытках привести в чувство гномку. Прибегает лекарь, осматривает Гру, распоряжается ее транспортировкой в покой для больных, есть в замке, оказывается, такие, там у него есть все необходимое для промывки желудка. Осторожно пробует вино, которое стало причиной несчастья. Это очень сильное снотворное, на растительной основе. Чудо, что девушка жива осталась. Тут даже человек после 2 кубков может умереть. Ваша светлость, осмелюсь предположить, что это была попытка покушения на госпожу принцессу, вашу невесту, решается он высказать свои предположения. А на эльфов или драу, как это может подействовать, вмешивается в разговор Родрик. Так, судя по всему, эта дрянь изготовлена кем-то из них. Лекарь принюхивается к вину, еще раз пробует его на язык. Драу, их трава использована, только в драуре растет, вспоминает, что его не об этом спрашивали. На драу или эльфов это снотворное подействовало бы без каких-либо последствий. У них все-таки организм обладает большей сопротивляемостью к растительным препаратам. А вот для людей, да, опасная вещь, откланивается и уходит вслед за слугами, уносящими Гру. Какие же мы с Родриком кретины законченные, заигрались в свои шпионские игры, а моя Изабелла могла погибнуть, хлебнула бы вина для храбрости, она как-никак, змея такая, сегодня меня допрашивать под воздействием какой-то наркоты местной собиралась. Кстати, да, как-то у меня из головы вылетело, что Изабелла ведь тоже преступница. Родрик выглядит не лучшим образом, тоже понимает, как мы с ним облажались. А Алира хороша. Интересно, она знала, что ее снотворное для людей опасно. Выясню. Сегодня ночью я все выясню. Наверное, пора заканчивать. Ваша светлость, спрашивает меня дядюшка официальным тоном, имея в виду наше следствие. Посторонних многовато здесь для неформального и откровенного общения. Да, отвечаю я и поворачиваюсь к Изабелле. Дорогая, следуй за мной. Только сначала вылей из кубка то вино, что для меня приготовила, и пузырек с сывороткой правды не забудь. Может, нам пригодится. Девушка на глазах бледнеет. Как бы ни пришлось ее вслед за Гру в больничку отправлять. Нет, справилась. Идет в свою комнату. Слышу, что выплескивает и, похоже, прямо на пол вино, выходит, протягивает мне пузырек. Я готова, произносит спокойным голосом. Какое все-таки самообладание. Через полчаса сидим всем нашим дружным коллективом в моей спальне. Родрик пристроился за столиком, чтобы вести протокол допроса. Сегодня ему предстоит побыть за секретаря. Посторонних к нашему делу подпускать нельзя. Изабелла расположилась в кресле, пытается делать вид, что ничего страшного не произошло. Правильно, ее судьбу мы будем решать наедине. Остальным, а это эльфийка и дроу, про ее проступок знать не нужно. Элли лежит в моей постели. Подозреваю, что обнаженная. Натянула по самый подбородок одеяло, молчит и старается не шевелиться, хотя видно, что пальцы на руках подрагивают. Диана на неудобной то ли банкетке, то ли табуретке по центру комнаты. И да, одета она, действительно, фривольно. Надо мне поближе изучить национальные костюмы этого мира. Те же гномки, как, оказывается, дома одеваются, это же суперсекси наряды для ночного клуба. Или вот дроу. Ну, кто бы мог подумать, что в их драуре девушки носят длинные облегающие платья с вырезом до самого не могу. Пытается свое платье сейчас запахнуть, но сидя это сделать не получается, а встать она не решается, так что ее левая, длинная и стройная ножка выставлена на всеобщее обозрение. Впрочем, сейчас не до разглядывания прелести девушки. Она уже рассказала, даже к сыворотке правды прибегать не пришлось, какое задание получила от своей королевы, что сделала, чтобы его выполнить. В общем, мы с Родриком и так все это прекрасно знали. Сидит и ждет, какой приговор я ей вынесу. Мне кажется, что она в ужасе от того, что могла нечаянно убить Изабеллу. Уверен, что этого она не планировала и не подозревала о такой опасности. А вот Алира, Диана уверяет, что и та тоже не могла пойти на такое. Ну-ну, хотелось бы верить. Пока в камеру. Выношу я свой вердикт. Потом решу, как с тобой поступить. Следующим заслушиваем дело Или. Тут все просто. Только вот рассказывать о нем девушка отказывается наотрез. Смотрит умоляюще то на меня, то на Изабеллу и молчит, как рыба об лед. Ей стыдно до смерти. Это видно невооруженным взглядом. И что с ней делать? Тоже в камеру. Решаю я. Как-то уж очень сильно мне эльфийку наказывать не хочется. Но запереть ее не мешает. Для ее же блага, а то учудит еще что-нибудь. А так, целее будет. Наказание для Изабеллы озвучиваю, когда мы вместе идем в ее покой. Естественно, я там не останусь, но убедиться, что невеста благополучно доставлена в свою спальню, хочу. Спасибо, что при всех не сказал, что я хотела с тобой сделать, произносит она тихо. Свадьба отменяется, да, на глазах слезы. Не дождешься, так же тихо отвечаю я, но чтобы из своих покоев до нее ни ногой. Считай, что ты под арестом. И если еще раз посмеешь выкинуть что-то подобное тому, что собиралась сделать, больше не пощажу. Понятно? Да, кивает девушка. Ты, прости меня, пожалуйста, но ты же сам понимаешь, что я не могла не обратить внимания на твои разные странности, а ты ничего не рассказываешь. Вот я и решила, все-таки она неисправима. Вот только что едва избежала тюрьмы, отмены свадьбы и связанного с этим позора, и уже оправдывает себя и старается вывести меня на рассказ о том, кто я такой. Эх, Изабелла, Изабелла, намучаюсь я с тобой, чувствую. Раздевайся, говорю я, вталкивая Алиру в свою спальню, и начинаю расшнуровывать завязки на своих штанах. Не надо, Ричард, смотрит на меня эта великолепная в своей мощной красоте дама затравлена. Ты же знаешь, что это будет для меня означать. Знаю, отвечаю я. Поэтому сейчас это сделаю. Раздевайся. А что еще мне остается? Казнить приехавшую в гости королеву Драура? Я еще с ума не сошел. Посадить ее в тюрьму? То же самое. Надо совсем безмозглым быть, чтобы такое оскорбление всем Драу нанести. Сделать вид, что ничего не было. Что Алира не подсылала ко мне Диану. Что едва не отравила Изабеллу. Нет, так дело не пойдет. Кто знает, что она еще может выкинуть. Безнаказанность, как известно, рождает новые преступления. Так что активирую я сейчас у Алиры ту закладку, которую установили у всех дам Драу древние маги. И будет у меня надежнейший союзник, Драур. А его главой будет любящая меня, пусть и против собственной воли, Королева Алира. Глава 13. Мое эго, древние магии, побег Элиниэль. В эту ночь по моему эго было нанесено два удара, мощных и подряд. Первый был психологического свойства. В течение первых минут 40 Алира безропотно выполняла все мои указания, но я прекрасно видел, что она сама ничего не чувствует, то есть совсем ничего. Если бы она не шевелилась, то можно было бы подумать, что я развлекаюсь с резиновой куклой из магазина для взрослых. Абсолютная фригидность. Да ей не 10 мужей надо, тут и 20 не хватит. И, к слову, зачем они ей вообще сдались, если ее эта сторона жизни ни разу не интересует? И вот таких дам древние маги считали оптимальными любовницами, специально их создавали, мучились, с ума сойти можно. Нет, конечно, любую девушку, женщину можно расшевелить. Помню, как-то раз на одной вечеринке я познакомился с девушкой. Она была раскованной, веселой, а ее флирт был таким провокационным и возбуждающим, что когда мы добрались до моей квартиры, я уже весь горел и едва не начал ее раздевать еще в лифте. А вот в постели она оказалась стопроцентно бесчувственной. Что бы я ни делал, ни малейшего отклика. Но она мне так понравилась, я, можно сказать, тогда впервые влюбился, что я принялся за дело всерьез. 2 месяца я, как раб на галерах, как шахтер в забое, трудился над ней, и шажок за шажком, я смог пробудить в ней чувственность, не ураган, но и значительно выше средней. «Ты открыл для меня новый мир», — сказала мне та, до сих пор ее имя вспоминать тяжело, которой я в тот вечер был готов сделать предложение. «Ты даже не представляешь, как я тебе благодарна, но теперь нам нужно расстаться. Я выхожу замуж». Она пригласила меня на свадьбу, и я пришел. Ее жених был худым очкариком из числа тех, кого зовут Ботаном. Он нежно обнимал мою несостоявшуюся спутницу жизни, а она при каждом удобном и неудобном случае прижималась к нему. И я ушел, чтобы не смотреть на это. Мда, вот так бывает. Но в данном конкретном случае жениться я на Алире не собирался, и биться с полной самоотдачей над тем, чтобы разбудить ее страсть, тоже. Весь акт, давайте будем его так называть, был направлен на решение скорее политических задач. Правда, и тут у меня начали появляться сомнения. А может быть, эти мифические закладки древних уже просто давно не работают, и я вместо союзницы получу в лице королевы оскорбленную женщину? Вот этого мне совсем не хотелось бы. И тут настало время для второго удара по моему эго. У меня в спальне внезапно разорвалась секс-бомба. Причем, судя по всему, с изрядным таким ядерным зарядом. Алира вдруг издала рык, от которого я невольно вздрогнул, и понеслось. Попав в этот мир и столкнувшись с местными традициями интимной жизни, я почему-то посчитал, и для этого были все основания, кстати, что только я один здесь в искусстве любви что-то смыслю, и моя самооценка, как несравненного мача, поднялась до небес. Сейчас ее не скажу, что втаптывали в грязь, но изрядно уменьшали. К утру я был выжат, как лимон, но зато теперь мой личный опыт по целому ряду вопросов обогатился множеством новых знаний. Например, почему многие мужчины так балдеют от груди 5-6 размера, и что по-настоящему горячая дама может при ее помощи сделать для своего партнера, в чем прелесть ягодицы ля Ким Кардашьян, какие неземные ощущения может доставить влажный язычок и нежные губы, в чем причина такой популярности разных тайских и прочих восточных массажей и так далее и тому подобное. Нет, конечно, я думал, что все это и раньше прекрасно знал, но вот только я убедился, что я это просто знал, а не прекрасно. Прекрасно я знаю теперь, а гибкость, а сила, когда Алира легко забросила себе обе ноги за голову, предварительно их максимально разведя в стороны, я, только посмотрев на получившуюся конфигурацию этого красивого и мощного тела, аж заурчал от предвкушения, а она еще обхватила меня руками и так вдавила в себя, одновременно впиваясь мне в губы страстным поцелуем, что я едва не достиг преждевременно высшей точки. Сама Алира достигала пиков с завидным постоянством, и каждый раз оглашала замок, да, уверен, что ее было слышно даже в подвале, таким ревом, который издает племенной бык во время случки. Кстати, представления не имею, издает ли бык какие-то звуки в это время, и чем рев быка обыкновенного отличается от племенного, но если такой бык в такие моменты ревет, то я представляю издаваемый им звук именно таким, какой он был в исполнении королевы Драу. Рассвет мы встретили, лежа на полу на ворохе постельного белья и одежды. Кровать, а здесь их делают не из прессованных опилок, а из массива, нуждалась в ремонте. У моего любимого столика подломилась ножка, оба потные и тяжело дышащие. Я с удовлетворением и законной гордостью отметил, что моя партнерша устала не меньше меня, холмы ее груди мерно вздымались, ноги подрагивали. На губах красавицы то и дело появлялась счастливая улыбка. Что это было вначале? Поинтересовался я, когда ко мне вернулась способность что-то соображать. Я терпела, усмехнулась дама, так, как только могла, и столько, сколько могла. Надеялась, что тебе надоест, и ты прекратишь. Но, как видишь, не дотерпела. Что ты теперь от меня хочешь? Чего ты ждешь от меня и моих подданных? Только дружбы, ответил я, предполагая, что королева боится, как бы я ни злоупотребил полученным таким оригинальным способом влиянием на нее. Юм и Драур будут союзниками. Я постараюсь помочь вам с вашей проблемой с защитными амулетами. Драу выступит на моей стороне, если вспыхнет война с Турвальдом и Империей. Больше ничего. Нет, удивила меня Алира. Теперь ты от меня так легко не отделаешься. То, что ты натворил, до конца не понимая последствий своих действий, не позволит мне долго находиться вдали от тебя. Понимаешь, сейчас, конечно, я уеду в Драур, но уже через год, а может быть, и раньше я снова буду здесь. И если ты не пустишь меня в замок, я буду бродить вокруг него, пока не увижу тебя. Вот так эта древняя магия работает. А ты думал, что я просто стану тебе послушной? Это не жалкая власть перстней светлых эльфов. Тут все замешано на чувствах. Нет, ты теперь моя болезнь, оригинально. То есть каждый год, а то и чаще, мне предстоит близкое общение с этой восхитительной, но немного чересчур активной секс-бомбой. Не уверен, что осознание данного факта меня очень радует. Откровенно говоря, я рассчитывал как раз просто получить возможность, скажем так, стать для Алиры начальством, а получилось несколько другое. Ну, как уж вышло, поздно что-то менять. Слушай, меня заинтересовал еще один момент. А почему я никогда ничего подобного? Ну, я имею в виду, твои крики, из тех покоев, где ты сейчас живешь, не слышал. Да и мебель там, насколько я знаю, цела. Я оценил на глазок масштаб устроенных нами разрушений. Так я ни с кем и сотой доли того, что испытывала с тобой, никогда не чувствовала, ответила королева, нежно гладя меня по груди и постепенно опуская свою, оказавшуюся очень нежной, руку все ниже и ниже. Да, я тоже никогда себя не чувствовал таким объектом страсти, так что тут мы в равном положении, подумал я, а потом думать перестал, потому что Алира сползла мне в ноги и начала ласкать меня своим умелым язычком. Вот, что такое настоящий абсолютизм. Буду брать пример с Драура. Никаких волнений среди Драу, которые прекрасно поняли, что произошло минувшей ночью, не было и в помине. Даже среди 10 мужей и королевы, даже взгляда на меня никто какого-нибудь ни такого не бросил. Алира утром построила свою свиту во дворе и объявила им, что теперь все должны выполнять любые мои приказы, как ее собственные. Какая там власть самодержавного императора? Власть матриарха ее бьет, как Тейсон первоклашку или козырной туз шестерку. Следующие 2 дня Алира старалась не оставлять меня ни на минуту. Похоже, что запасалась созерцанием меня перед скорым отъездом, как бурундук кедровыми орешками на зиму. Выхожу из рабочих покоев, у двери дежурит королева Драу. Иду к мастерам, завершающим изготовление короны для меня и Изабеллы, за спиной маячит королева Драу. За обедом, напротив сидит королева Драу. И, конечно, вечером, когда уже направляюсь в спальню, от меня не отстает все та же королева Драу. К счастью, сами ночи мы проводили в более щадящем режиме, чем первую. То есть активно, но кровать оставалась целая и столик тоже. Ну, и утром, естественно, первое, что я видел, открывая глаза, была Алира. Еще после первой ночи я ей в шутку сказал, что люблю, когда мне девушка подает завтрак в постель. Теперь ем только полулежа. Алира приносит мне еду на специальном подносе с коротенькими ножками. Где она его раздобыла? Никогда здесь таких не видел. В последнюю, нашу 3-ю ночь вместе, послезавтра свадьба, ночь перед ней я планирую провести один, дама устроила мне сюрприз. Скинула одежду и осталась в белом ошейнике, с подвязками, тоже белыми, на ногах и корсете, поднимавшим еще выше ее шикарную грудь, естественно, белого цвета. Очень возбуждающе выглядит на смуглой коже. Сказала, что у Драу так невесту одевают к первой брачной ночи. И только один раз за всю жизнь, когда она сочетается со своим первым мужем. Объяснила, что самой важной частью этого туалета является ошейник, Когда-то он символизировал подчинение Драумагу, а потом остался как напоминание о тех временах. Девушка этот ошейник должна с себя сорвать в тот момент, когда она, в общем, когда она перестанет быть девушкой. К Изабелле я в эти дни не заходил. Посчитал, что это тоже будет для нее определенным наказанием. А тут еще та памятная ночь, когда Алира своим трубным гласом весь замок наполняла. В общем, есть о чем подумать моей невесте. Так сказать, взвесить, понять и сделать выводы. Хочется верить, что правильные. Хотя и очень в этом сомневаюсь. Уж очень она неуемная. С другой стороны, может быть, именно это меня в ней и привлекает. Да и кого я наказывал эти дни, тоже вызывает у меня вопросы. Соскучился я по нежности Изабеллы. Алира, конечно, горяча, но мне все-таки милей моя невеста. А вот Алиниэль и Диану я, в смысле мы с Алирой, навестили. Королева Драу прошла в камеру к своей помощнице, а я к эльфийке. Что там происходило у Алиры с Дианой, не знаю, но вышла королева от девушки очень задумчивая. Видимо, как-то не совсем так, как она планировала, беседа прошла. Расспрашивать не стал. Через день уже обеих заключенных выпустят на свободу с чистой совестью, тогда и пойму. А вот Алиниэль меня огорчила. Нет, ничего она мне неприятного не сказала. Она, вообще, ничего не сказала. Как замолчала тогда, когда лежала в моей постели, а я решал, что с ней делать, так и не разговаривает с тех пор ни с кем. Даже стражникам, которым был дан приказ каждый день интересоваться, не надо ли ей что-то принести, ни одного слова не ответила ни разу. Я постарался ее успокоить. Сказал, что зла на нее не держу, что ее выпустит, что она останется со мной и Изабеллой. Реакции ноль. Тогда поведал ей, что, кажется, нащупал способ вернуть ей ее эльфийскую магию. Рассказал о возможностях амулета, из-за которого все у нас с ней, по сути, и началось. Ни малейшей радости не заметил. Сидит на кровати в углу, сжавшись в комок, и только следит взглядом за мной, пока я тут по ее камере расхаживаю и светлое будущее ей расписываю. Кстати, могла бы и встать, когда герцог к ней вошел. Ну, да ладно, хрен с ним, с этикетом. А уж концовка моего визита совсем не задалась. Подошел к девушке, нежно погладил по щеке, надеялся, что хоть это ее как-то разморозит, а потом, дурак, не удержался и провел рукой ей по груди, внешней стороной кисти, еле-еле прикасаясь. Не удержался. Ей перед отправкой в камеру ее старую одежду, любимое ее кожаное трико, как я это называю, принесли. В нем удобнее, чем в платье срок отбывать. И так эта тонкая кожа ее достоинство облегает и подчеркивает, что, в общем, что сделал, то сделал. Да и в постель она мою забралась с вполне определенными целями. Так что думал, что небольшая ласка с моей стороны ей не повредит. Ага, не повредит. Поток слез, рыдания, истерика. Повалилась лицом в подушку и трясется вся. Хотел присесть рядом и как-то утешить. Ничего такого. Ну, там по плечам погладить, по голове. Куда там? Машет, не глядя, рукой на своего, понимаешь, герцога. Мол, уйди, не трогай меня, все. Верну я ей ее магию, а там пусть делает, что хочет. Были у меня некоторые сомнения, а вернее подозрения, что Агюст что-то в связи с предстоящим ритуалом задумал. Хотел даже пока отложить его, постараться понять, как этот призрачный старикан может или эльфийке, или, что скорее всего, мне по его ходу навредить и зачем ему это надо. Но теперь рискну, и сразу после свадьбы займусь Элиниэль. Увы, но благими намерениями вымощена дорога сами знаете куда. Не в рай, а совсем даже в ад. В ночь накануне свадьбы, ту самую, елки-палки. Ночь, в которую я хотел выспаться в одиночестве, чтобы на следующий день быть, как огурчик, Элиниэль сбежала. Как, я бы сказал, легко и непринужденно. Попросила, наконец, нарушив свой обет молчания, у стражника второе одеяло, холодно в камере. Тот, ничего не опасаясь, уж очень тихой все три дня была девушка, зашел к ней и получил такой удар, что сразу оказался в нокауте. Потом это тихоня придушило поясом первого стражника второго, который в караулке сидел. Хорошо, что не до смерти. И была такова, как из замка ей удалось ускользнуть непонятно. Единственная возможность, когда ворота закрыты, это со стены спрыгнуть. Видимо, так и сделала. Я бы в жизни на такое не решился. Тут высота, как у пятиэтажки. И не хрущевской, а сталинской, с высокими потолками. Украла на постоялом дворе лошадь. Прямо цыганка и рецидивистка какая-то, а не эльфийская принцесса. А потом, судя по следам, которые мои разведчики даже ночью нашли, молодцы. Конечно, там факелов было столько, что светло было, почти как днем, но все равно отличились. Направилась прямиком в сторону местной тайги, то есть леса, в котором, кроме шишек, до полна не самых дружелюбных зверушек обитает, да еще и оборотни живут. И вот зачем ее туда понесло, я спрашиваю, а главное, как теперь поступить? Отменить или перенести свадьбу? Конечно, можно, но только делать этого не стоит. Все ее ждут с нетерпением. И это не Изабелла, ее дядя Гастон, я и прочие приглашенные гости. С этой группой товарищей можно было бы договориться и все объяснить. Мою свадьбу ждет народ. Ему столько всего уже обещано, что любую задержку он воспримет строго отрицательно. А люди в Юме, как я уже не раз говорил, резкие. Если чего-то не поняли, на что-то обиделись, то не петиции пишут, а сразу за топоры, да мечи хватаются. Так что торжествам быть. В общем, отправил за девушкой в погоню пока разведчиков во главе с Рагнхильдой. Гуннар на следующий день после нас с Изабеллой будет законным браком с Милли сочетаться, так что его таланты следопыта задействовать не получится. Хорошо, что Рагнхильда сама вызвалась. Конечно, приказал бы ей, так никаких споров не было бы. Но все-таки лучше, что сама свою кандидатуру предложила. Эх, поймают, если и когда эту шпану эльфийскую, я ее собственноручно так выпарю, что неделю будет только на животе спать и есть стоя. Что у нее в голове? Какие тараканы там поселились? В очередной раз меня в связи с побегом эльфийки удивила Изабелла. Узнав о случившемся, она самовольно покинула покои, в которых я ей приказал неотлучно находиться, и явилась ко мне, начав настаивать, чтобы я лично возглавил поиски беглянки. А свадьба? Ну, перенесем. Ничего страшного, она готова подождать, а то, пока Эли не найдут и пока она не убедится, что с той все в порядке, она будет так переживать, что даже факт ее превращения в мою законную жену и герцогиню Юма, виноват, в великую герцогиню Юма, ей не доставит той радости, которую она хочет испытать в полной мере. Нет, я понимаю, почему я так нервничаю, не буду скрывать, Элиниэль вызывает у меня сильные чувства. А вот Изабелла почему так реагирует, есть в этом что-то такое, что от моего понимания пока ускользает. Очень уж Изабелла рациональная девушка, головой живет, а не сердцем. А тут такое. Глава 14. Зима, блокада, оборотни. За окном темень непроглядная, в замке тишина, все уже спят, только иногда слышно, как позвякивает амуниция дежурящих в коридорах гвардейцев. А я все сижу в своих рабочих покоях и думаю, есть о чем поразмышлять великому герцогу Юма. Да, уже 3 месяца, как я великий, и столько же пребываю в законном браке с моей неугомонной и обожаемой Изабеллой. Правда, сейчас она стала несколько поспокойнее. Ну, так и понятно, девушка в положении. Судя по всему, как раз эти же 3 месяца, то есть свершилось все в нашу вторую первую брачную ночь. И это теперь предмет наших постоянных шуток и подколок. Но об этом потом. Сейчас меня куда более серьезные вопросы занимают. Завтра заканчивается календарная зима, а за ней наступит, что вполне естественно и ожидаемо, весна. И будет она, как и всегда здесь, бурная и быстрая. Дней 10 с гор будут мчаться потоки воды вперемешку с тающим снегом, а потом очень быстро все подсохнет, трава зазеленеет, и к нам и от нас пойдут караваны купцов. Вот только не пойдут они. В этом заключается первая проблема, которую мне предстоит решить каким-то образом. И никаких вариантов, кроме войны, я не вижу. Мы под санкциями, любая торговля с нами запрещена. Все дороги перекрыты в предгорьях войсками Турвальда и Империи. И в последнем случае, это вам не какие-то отряды феодалов, а настоящие имперские легионы, считающиеся непобедимыми. Такая вот история. Уже 2 месяца, как нас взяли в блокаду, Изабелла попробовала было как-то разрешить миром возникшие, скажем так, разногласия, хотя бы с Турвальдом. Написала своему папаше письмо, передали через Гастона, которому как раз пора было домой возвращаться. Ни ответа, ни привета. Тоже мне родственничек, тестюшка, чтоб его. Пока, впрочем, не страшно было. Зимой все равно вся жизнь замирает. И вот зачем наши враги уже 2 месяца себе в своих шатрах, да палатках задницы морозит, не понимаю. Но если им это нравится, то на здоровье. Инфраструктура у нас, как я уже отмечал, никакая. Чуть какая непогода, а уж тем более такое неожиданное стихийное бедствие, как зима, и все. Любое сообщение с внешним миром становится невозможным. Да что там с внешним миром? Между собственными поселениями и городками только в редких случаях нормальные дороги есть, если рельеф нашей горной местности позволяет. В основном между теми, в которых промышленность, то есть мастерские ремесленников и мануфактуры, сконцентрированы. Ну, еще от некоторых шахт к своим производствам мои феодалы что-то вменяемое удосужились проложить. А так, полный мрак средневековья. Через занесенные снегом перевалы только редкие гонцы пробираются. Вот один такой смельчак сегодня ко мне и примчался. И это может быть второй проблемой. Ко мне в гости собирается вождь одного из племен оборотней. Да не один, а чуть ли не всем своим кагалам, с воинами, женами, чадами и домочадцами. Прямо переселение народов какое-то, а я его, кстати, не звал. Хотел сам к нему отрядить посольство по весне, во главе с Сиверсом, который на границе с владениями оборотней сейчас сидит и бдит. Он гонца и прислал. К слову, чада с вождем не все, и почему-то я подозреваю, что именно одно из его обожаемых чад и является причиной этого незваного визита в таком внушительном составе. Так получилось, что его дочку Майгоре разведчики умудрились почти 3 месяца тому назад похитить. На кой они это сделали? Ну, подозреваю, что не хотели возвращаться с пустыми руками из погони за Элиниэль. О ней, кстати, ни слуху, ни духу. Затерялась в местной тайге. Украденного коня бросила, и с концами. Разведчики ее поискали, поискали, да все без толку. А тут эта кошка злобная подвернулась. Вот они ее и прихватили с собой. Ой, какая кошечка милая! Воскликнула тогда моя любимая женушка и тянется погладить грязного кошака, который, связанный с палкой в пасти, поперек седла заводной лошади болтается. А кошак только шипит злобно и своими зелеными глазищами с вертикальными зрачками сверкает. «Ваши светлости», — докладывает мне с Изабеллой, возглавлявшая поиски сбежавшей эльфийки Рагнхильда. «Виновата. Или мы догнать не смогли. Если прикажите, то продолжим поиски девушки, только надо подготовиться лучше. Зимой в лесу без специального снаряжения не выжить». Я только рукой махнул. Куда сейчас разведчиков отправлять? В бескрайний лес, и кого они там найдут? Уж точно не эту полоумную. Весной посмотрим, что можно сделать. А эту оборотницу захватили на самой нашей границе. Привезли сюда, завершает она свой доклад. Ага, значит, Изабелла права, не кошак это, а кошка. Ну, если угодно кошечка, хотя черную зверюгу размером почти с какого-нибудь дога язык так не поворачивается назвать. И что с ней делать? С кошечкой этой? Сначала я думал, что самым тяжелым будет добычу моих разведчиков отмыть. Затащили ее слуги в мыльню и там под чутким руководством Изабеллы, которая почему-то решила лично принять участие в данном процессе, принялись намывать. Кошку мыли когда-нибудь, а кошку размером с дога, вот и я о том же. Хоть и связана она была, но исцарапанными оказались все. Особенно досталось представителям мужского пола. Да, она же просто стесняется, догадалась первая Изабелла. Это же девушка, может быть, даже девочка, а вы ее своими руками хватаете. Она грозно посмотрела на двух дюжих мужиков, пытавшихся эту милашку удержать. Я сама все сделаю. Поразительно, но Изабелле кошка позволила себя помыть без сопротивления. Потом встал вопрос питания. На кухню животина быть перемещенной категорически отказалась, выражая протест злобным шипением. Занесли в обеденную палату. Тащить кошку к себе я Изабелле категорически запретил. Кто его знает, как она себя поведет, когда мы у нее изо рта палку вытащим. Может быть, кинется, однако все прошло вполне мирно. Правда, 2 тарелки милая кошечка со стола на пол сбросила, пока в них свой мордой елозила. Ну да, из миски кормить как-то неудобно, все-таки в этой шкуре сейчас девушка находится, пусть и оборотница, а с тарелки без рук есть не слишком удобно. Хорошо, что не фарфор, его здесь нет, а золото, так что ничего не разбилось. Кстати, а почему она до сих пор в образе зверя пребывает? Что-то тут не так, слышал я, что оборотням даже сутки сложно быть в этом состоянии, а это, уже 5 дней точно в нем находится. Надо бы кого-то знающего найти, ветеринара. Ага, надо ей лапки развязать, говорит Изабелла. Ричард, прикажи, или нет, лучше я сама. Не успел даже сказать ничего, а она уже своим кинжальчиком, чирк по веревкам на передних лапах, чирк, и задние свободны. Обомлел, честно признаюсь, и испугался, не за себя, за жену, но ничего. Кошечка руку девушки головкой потерлась, типа, благодарит. Вот так две недели вся эта бодяга тянулась. Куда Изабелла, туда и кошка. Никому к себе притрагиваться не дает, только ей. Ела с нами за столом. Устал я от этого зверски. Постоянно что-то гремит, падает. Особенно по ночам, эта питомица Изабеллы в моей гостиной развлекается, пока мы в спальне другим заняты. Она-то днем выспится, развалится рядом с Изабеллой на диване и будет сопеть в свои две дырки, а мне работать предстоит, и никто ничего подсказать не может, как ее обратно в человеческий вид вернуть, а уже абсолютно понятно, что именно с этим у нашей невольной гости и проблема. Лекарь какую-то малопонятную заум несет, мол, бывает такое у оборотней, если первый раз без помощи старших звериную ипостась принимают, застревают в ней. В общем, решилось все неожиданно. Мы с Изабеллой готовились отойти ко сну, раздевались. Я уже с голым торсом стою и тут замечаю, что кошатина в мою опочивальню морду свою сует. Дверь плотно не закрыли. Говорю, нет, так не пойдет. Ты у нас стеснительная, мужчинам до себя дотронуться не даешь. Так я, знаешь ли, тоже зрителей в некоторых случаях не люблю. Давай, возвращайся в гостиную, как всегда, и наклонился, чтобы рукой эту любопытную вытолкнуть. Ногой, сами понимаете, неудобно как-то. И тут меня прямо что-то с огромной силой к кошке потянуло. Ба, да это эльфийский амулет оттягивает уже шнурок, на котором у меня на шее висит. Не стал сопротивляться. Если эта штука считает, что ей зачем-то нужно к кошке прикоснуться, то пусть попробует. Снял с шеи, поднес к голове оборотницы. И такая же почти молния, как когда-то из перстня Элиниэль, из моего золотого карандашика из него и вылетела, и точнёхонько в лоб кошатине. Та с копыт, в смысле слаб, конечно, брык. Изабелла подлетела. «Что ты с ней сделал?» Восклицательные и вопросительные знаки, спрашивает меня, и слышу в ее голосе этакое осуждение. Мол, зачем ее любимицу обидел? Жива. Помоги мне ее на диван перенести. Что делать? Взял кошку на руки. Нелегкая, кстати, несу. И чувствую, как с ней начинает что-то происходить. Выгибается, хрипит и шипит. Не дай и не приведи, умрет сейчас. Изабелла огорчится. К счастью, произошло все быстро. В гостиную я уже принес не кошку, а, еще не девушку, но уже и не девочку. Подростка женского пола, лет, этак, 13-14, очухалась. Пытается руками свои еще не оформившиеся до конца грудки прикрыть. Изабелла с себя нижнюю рубашку стянула, на девушку надела, теперь сама обнаженная стоит. Ну, ей меня стесняться не пристало, так что ничего страшного. Ночь, естественно, пошла этой самой кошке под хвост. До утра с Амельдой этой возились. Да, так ее зовут, как выяснилось. Как же давно я нормально руками не ела, восклицает она, запихивая в рот очередную медовую булочку. Завтракаем мы. Историю этой оборотницы-неудачницы уже выслушали. Если кратко, то все, что с ней произошло, следствие избалованности, наложившейся на переходный возраст, решила попробовать самостоятельно перекинуться, хотя до инициации ей оставалось всего какой-то месяц потерпеть. Но нет, вынь да положь. Сначала все хорошо прошло, на радостях захотела по лесу пробежаться, и встретила волков, настоящих. Гнали они ее долго и упорно, а она со страху далеко не сразу догадалась на дерево влезть. А когда догадалась, то поняла, что и убежала уже от дома далеко, и так петляла, что теперь представления не имеет, в какой стороне этот самый дом находится. Так и сидела на ветке, пока под ней не посчастливилось пройти Рагнхильде. «Я на ту воительницу зашипела», — рассказывает Амельда. «Хотела привлечь ее внимание, как-то объяснить, что мне помощь нужна, а она меня за хвост сдернула на землю, остальные навалились и связали. Вот и все, мда, вот и все». Схватила моя разведчица за хвост дочку вождя и мне привезла. Ну, спасибо тебе, Рагнхильда, уважила ты своего герцога. И ведь хоть бы дочку какого-нибудь другого вождя, а не Хальмага выбрала, если уж так хочется проблем мне доставить. Но нет, мы не ищем легких путей. Этот Хальмаг, который ее папаша, имеет громкую славу полного неадеквата, чем выделяется на фоне далеко не самых покладистых и договороспособных оборотней, перекидывается в медведя, что говорит о его размерах. Это мне все Родрик поведал, когда я ему рассказал, какой подарочек нам наши разведчики подкинули. Он куда больше меня про оборотней знает. Впрочем, это не сложно, я-то, вообще, знал только то, что они в этом мире существуют. Мы даже никогда наших лесорубов в ту часть леса, где его племя обитает, не посылаем», — говорит мне Родрик с мрачным выражением на лице. «Что он сделает, если узнает, что это мы его дочку похитили, даже не представляю». Ситуация. Из дальнейшего рассказа дядюшки узнаю, что Хальмак, если чего недопонял, сразу хватается за свою секиру, и только потом уточняет: «Ась, что вы имели в виду?» Правда, обычно отвечать уже некому. Хороший мужик, одна надежда, что мать Амельды на него сможет повлиять. По словам девчушки, та ее очень любит, все разрешает и вообще. Будет настолько счастлива, что она цела и невредима, что никакого насилия не допустит. Ну, то, что девица избалована сверх всякой меры, я уже понял. Слово «нельзя» она не то что не воспринимает, она его, похоже, просто не знает. Всю зиму замок на ушах из-за нее стоит. Если где-то что-то случилось, то можно не сомневаться, это опять Амельда отличилась. И это я еще смог донести до нее мысль, что перекидываться в пантеру, а она оказывается не кошка, пусть и очень крупная, как я думал, а целая, понимаешь, пантера, ей ни в коем случае не рекомендуется. Слово «нельзя» она не понимает, так что пришлось выражаться более обтекаемо. Потому что вернет ли ее в следующий раз мой артефакт, я не знаю, и проверять это не стоит. Будет сидеть в клетке, если так сделает, и блох на себе искать. Не уверен, что поверила, но от превращений воздерживается. К Изабелле наша недопантера по-прежнему очень привязана, как и так к ней. Не пойму, как такое возможно. Моя разумная, расчетливая, исключительно воспитанная жена и это неуправляемое бедствие, в промежутках между шалостями, а они все-таки бывают, дает дочь вождя немного передохнуть слугам и прочим обитателям замка, не выходит из покоев Изабеллы, расспрашивает о жизни людей, пытается вникнуть в многочисленные хозяйственные вопросы, которым моей жене в качестве великой герцогини приходится заниматься. Так-то сообразительная, вот только чего мне теперь ждать от ее отца, и Диана с ними. Да, это тоже здесь всю зиму болтается. Когда Алира со своим отрядом уезжала, то Диана отправилась вместе с ней. Кстати, вела себя королева Драу после нашей с Изабеллой свадьбы сверхтактично. Ни словом, ни делом, ни даже взглядом не давала моей жене повода к возможной ревности. Просто образцово-показательная любовница. Интересно, это она такая мудрая дама, или это тоже заслуга древних магов, сумевших такие качества в Драу путем долгой селекции и сложных ритуалов воспитать? А спустя 2 дня девушка вернулась. Оказывается, она свою властительницу только провожала до границы. Понять, что ей нужно в Юме, я так и не смог. Спросил как-то раз, так Диана с улыбкой ответила, что просто гостит. Но если мне ее присутствие не нравится, то, конечно, она сразу и так далее. В общем, или давай гони меня в открытую, или я буду здесь жить. И живет лепшая подруга моей жены. Раньше таких называли компаньонка. Помогает ей, чем может, сопровождает, когда та куда-нибудь на прогулку отправляется. До недавнего времени это часто бывало. Просто страстью Изабеллы к верховой езде. Ни холод, ни снег, ни помеха. А я, к сожалению, даже на послушном мне буяне пока не могу ей компанию составлять. Жокей из меня по-прежнему аховый. А Изабелла любит пустить свою лошадь в галоп и мчаться, куда глаза глядят. Только буквально пару недель назад я ей это делать запретил. Хватит уже на 3-м месяце интересного положения так забавляться. Меня красавица Драу не игнорирует, но и не пытается как-то сблизиться. Держится в стороне. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. А вот с Элирой у нее все-таки какой-то разлад произошел. Подозреваю, что из-за той истории со снотворным. Почему я думаю, что их отношения дали трещину? Это просто. В замке сейчас еще 10 воинов Драу находится. Этих мне Алира официально оставила. Так сказать, для обеспечения моей безопасности. Крепкие ребята, я с ними и с моими гвардейцами каждый день по паре часов фехтую, и они прибавляют в мастерстве. Должен с сожалением признать, что гораздо быстрее моих олухов. Тем бы только помахать своими железяками, а эти, вижу, осмысливают то, чему я их учу, потом сами отрабатывают разные приемы. Но я не об этом. Не общаются они с Дианой, совсем, никогда. Просто ее не замечают, как будто той нет, и Диана себя так же ведет. Один раз только и снизошла до того, чтобы своих соотечественников упомянуть, когда я как-то за ужином поинтересовался, куда это 5 свободных от дежурства Драу намылились. Видел, как они дружной группой, чему-то очень радуясь, из замка выходили. Куда они могут направляться? В дом терпимости, конечно, с презрением в голосе сказала она. Каждый вечер они там, любимые клиенты. А как, впрочем, понимаю мужиков. Дома им впятером, а то и вдесятером одна дама достается. И все в порядке очереди, которую определяет общая жена. А тут на каждого, хочешь по три, хочешь по пять прелестниц, оттягиваются. Еще и возвращаться потом в Драур, поди откажутся. Попросит у меня политического убежища. Надо будет завтра же кого-то из них калери отрядить. Пусть через месяц будет готово имперцам и Турвальду в тыл ударить, когда мои войска на равнину выйдут. Такой у меня план на предстоящую военную кампанию созрел. Только бы меня самого оборотни теперь за мой тыл не укусили. Эх, думать надо. А я сижу и прошедшие 3 месяца в памяти вместо этого перебираю. Вот, кстати, свадьба у меня была. А уж первая, которая вторая, брачная ночь. Тут я отличился. И не в лучшую сторону. Глава 15. Свадьба, бардак в замке и ролевые игры в брачную ночь. День свадьбы прошел без накладок, а само торжество было оценено всеми гостями и простонародьем на отлично. Утром, решил начать пораньше, так как день обещал быть насыщенным, я возложил на себя новую корону и провозгласил себя, естественно, отвечая на чаяния и нижайшие просьбы подданных, великим герцогом. Главный инициатор просьб и чаяний, который граф, дважды предатель, в это время сидел в камере и настраивался на исполнение своего номера, который Изабелла с палачом для него сценарно проработали. Ничего такого особенно сложного, обычное четвертование. Само торжественное мероприятие проходило в главном храме Юма, огромном соборе, чем-то напоминающем готические, какие по всей Европе стоят. Сначала мой дядюшка Родрик, выступавший в данном случае в качестве достопочтенного, провел службу. Потом толкнул речь к пастве, которой набилось, на удивление, много, яблоку негде было упасть, и передал мне новую корону великих герцогов Юма, которую я, произнеся нечто пафосное, подходящее для данного момента, себе на голову и водрузил. Да, у нас так положено, не кто-то властителю символ его власти на голову надевает, а он сам, тем самым подчеркивая свою независимость и самовластность. В итоге 2 часа, как с куста. И началось главное событие этого дня и всей предстоящей недели. В собор в сопровождении герцога Гастона вплыла Изабелла. Судя по счастливому и какому-то слегка недоверчивому выражению ее лица, она до последнего сомневалась, что наша свадьба действительно состоится. Гастон, цапельно-аистовая походка которого была в данном случае очень к месту, торжественно подвел ко мне мою нареченную невесту и передал, можно сказать, с рук на руки. При этом в правой руке он держал меч, оберегая давно уже не существующую в природе невинность девушки от любых посягательств со стороны не пойми кого. Ну, раз так полагается, то пусть. И речь задвинул тоже на эту тему, чем весьма меня повеселил. «Передаю, — говорит, — тебе великий герцог Юма присутствующую здесь принцессу Турвальда и мою племянницу Изабеллу, свидетельствую о ее незапятнанной репутации девичьей чести. Порукой в этом мой меч и моя честь». Красиво, особенно, конечно, про девичью честь, да еще с учетом того, что почти все присутствовавшие в соборе почетные гости прекрасно знали, где вот уже 2 с лишним месяца девушка проводила свои ночи, а иногда и заснуть не могли, слушая ее крики и стоны из моего сначала шатра, а потом из спальни, но никто даже не улыбнулся. Сказано, что девушка еще девица, значит, так оно и есть. 2 герцогам, одному простому, Гастону, который еще и ближайший здесь родственник невесты, а другому, великому, он же жених, виднее. Кстати, сама Изабелла при этой речи своего дяди даже не покраснела, а легкий румянец на ее лице наоборот очевидно свидетельствовал о том, как она смущена в ожидании своей первой в жизни близости с мужчиной. Дальше опять по плану. Ритуал бракосочетания. Церемония возведения Изабеллы в великие герцогини. Кстати, хотела после моих слов, что я ее провозглашаю законной великой герцогиней, моя теперь уже женушка сама себе на голову свою корону напялить, уже и руки к ней потянула. Шалиш, это я тебя короную, дорогая моя, не забывай об этом. Взял в руки ее золотой обруч, усеянный драгоценными камнями, взглядом заставил почтительно склонить передо мной свою гордую головку и торжественно, так сказать, возложил. С ума сойти, но ликование народа в этот момент было куда громче, чем пару часов назад, когда я себе корону на голову надевал. С чем связано? Почему это они мою жену приветствуют активнее, чем меня, своего законного герцога? Впрочем, если им Изабелла чисто внешне кажется более привлекательной, то тут согласен. присутствовали в основном мужчины, так что то, что они отдают предпочтение красивой девушке перед молодым человеком, даже радует. Или просто, что, наверное, ближе к истине, устали уже стоять и были счастливы, что, наконец, все закончилось, и можно идти смотреть на казни, а потом и на халяву пожрать и выпить, в сопровождении вассалов и гостей. Правда, зарубежное представительство ограничивалось одной эльрой, которую сопровождала выпущенная из узилища Диана, переместились на специально сколоченную трибуну, чтобы насладиться созерцанием казней. Отвратительное зрелище, скажу я вам, но все были довольны, много, разнообразно, с огоньком, так сказать, но все равно больше я таких представлений устраивать не буду. Я так сахарный диабет заработаю, мне Изабелла своими нежными пальчиками буквально ежеминутно в рот орешки в меду вкладывала, чтобы у меня физиономия так недовольно не морщилась. Это она мне так свои действия пояснила, когда я попытался то ли на 20-й, то ли на 50-й раз сжать поплотнее губы и замотал отрицательно головой. Волюнтаристски завершил эту часть мероприятия сразу после четвертования графа и при первых воплях из медного быка, запекаемого в нем до хрустящей корочки инквизитора. На том, чтобы дождаться этого момента, я-то хотел раньше сбежать, Изабелла настояла. Очень уж она переживала за графа. Правильное четвертование, штука тонкая. Тут любая оплошность будет понимающими в этом деле толк гостями замечена и потом станет неприятной для герцогской четы сплетней, как было в моем мире. У нас, если мне память не изменяет, осужденному, не мудрствуя лукаво, поочередно отрубали разные части тела и могли даже сразу начать с головы, если особую милость хотели оказать. В просвещенной Франции, будущей родине всех и всяческих свобод, разрывали на части четырьмя лошадьми. Тут процесс был сложнее. Приговоренному следовало одновременно отрубить руки и ноги падающими по специальным направляющим лезвиями топоров, этакие переносные гильотины, а потом уже голову. При этом высоким уровнем исполнения считалось, когда удары наносились по суставам, коленным и локтевым. Все это требовало от палача ювелирной точности в работе и долгих математических расчетов. Чтобы не ударить лицом в грязь, Роджер ночью накануне даже репетицию с замерами на помосте для будущей казни провел и расчертил, куда и как должны будут положить главное действующее лицо, графа, и на какие метки помощники Роджера установят свои гильотины. К радости Изабеллы все прошло на ядь. Зря она переживала, а я зря еще граммов 200 орехов сживал. И, конечно, пир. Куда же без него? Здравицы, тосты, вино рекой, запеченные бараны, начиненные какими-нибудь перепелами, сами перепела, начиненные орехами, и так далее, груды различной снеди на любой вкус и море выпивки. Кстати, отдельный стол, пусть и чуть в стороне, был установлен для моих верных карликов. На этот раз им не нужно было никого смешить. Они были гостями, заслужив эту честь верной службой. Такое я им поощрение придумал. Правда, никто этого, похоже, не понял и то, что карлики не кувыркаются и не бьют друг друга по головам, а сидят, как и гости, за столом, было всеми воспринято как наиболее смешная шутка на редкость остроумного великого герцога Юма. Новая, никем еще не опробованная, не заизженная. В результате, то один граф или барон, то другой бросали взгляд на моих шпионов и раздражались неудержимым смехом. Подозреваю, что теперь во многих замках постановка «Карлики сидят за столом» станет хитом на ближайший сезон зимних пиров. В остальном все было, как обычно. Через 3-4 часа кого-то тошнило, и он вытирал рот скатертью, кто-то пытался справить малую нужду за портьерой, из коридора доносился счастливый визг жены какого-нибудь упившегося аристократа, которая попала в объятия молодого гвардейца. Хорошо, в общем, посидели. По высшему средневековому разряду, с подарками вышел облом. Что за несправедливость такая? В Турвальде после незаконной свадьбы надарили всего на 2 каравана, и все там же и осталось. Пусть Конрад III подавится нашим с Изабеллой имуществом, а в Юме принято по-другому. Тут нужно обязательно отдариваться. Мне, ненужный мне кинжал с рукоятью настолько усыпанный разными камнями, что его в руку не взять, я в ответ, такой же меч. Мне, золотой кубок тонкой работы, с меня, блюдо из того же материала, и так далее. У Изабеллы дела шли не лучше. Ей украшение, она, отрез дорогой ткани, ей, какие-то изумительные кружева, она, шитый золотыми нитями чепрак на лошадь, остались при своих, никаких приобретений, только время потеряли.